«Последний раз говорю, заткнись!» — перебил номер первый. «Кстати, насчет стрельбы. Ты сам не больно-то преуспел на флебустьерской отмели. Да, конечно, перебил полдесятка славных ребят, но человека, за которым прибыл, не достал, а?» «Человека?» — переспросил я, не веря своим ушам. Партия начиналась в обычной, позиционной, почти спокойной манере, и вдруг неожиданный поворот. Чисто гамбитное развитие. Следовало делать проворный, парадоксальный выпад, желательно ферзем, как выражаются полуграмотные любители королевы. «Это, простите, о ком же речь?» «О мистере Леонарде», — засмеялся мой милый собеседник. «Да кто сказал вам, будто я по Леонардову голову явился? Если бы так, Стреногерби сейчас бы не в рулевой рубке сидел, а в корабельном холодильнике лежал, чтобы не протухнуть прежде времени». Я кивнул на Марту. «Вот кого забрать надо было». «И забрал, верно. Разве моя вина, что безмозглая овца не различает, где правая рука, где левая? Уж я-то ничего не перепутал. Она сердешная велела: уваливай вправо, ромпель влево. Итог, сами видите, восседаем редком, болтаем лотком». Краем глаза я приметил, Марта сделала героическое усилие, чтобы не метнуть на меня потрясенный, возможно, упрекающий взор, однако ничего иного не оставалось. Я просто не смог бы втемяшить неприятелю. Как не сумела сделать это сама девица, что Марта действительно руководствовалась чистыми, бескорыстными, всецело человеколюбивыми соображениями, явившись на Леонардов ковчег во мраке ночи, сообщив о мнимом убежище на флебустьерской отмели, приведя всю орду прямо под мои выстрелы. Гораздо лучше было использовать вражеское заблуждение, играть на нем и обращать в собственную пользу. «Ты пытаешься убедить нас?» — ядовито начал номер первый. «Да на кой ляд мне снадобился драгоценный и никчемный Герби Леонард?» — перебил покорный слуга. «Ты ведь о нем толкуешь?» Охранник помотал головой. «Не пройдет номерок, Хелм. Пока ты валялся без сознания, девка молотила языком точно бешеный, и все повторяла: убийство, убийство. Застрелить Леонардо собирались, так не получилось. Подслушиваем. Ай-яй-яй, разве мама не учила подслушивать нехорошо? Вы-то сами сообщаете мелкой сошке, фланговой пешке, об истинной цели секретного задания». Мелкую сошку этот идиот уразумел, но при слове «фланговая пешка» непонимающе свел брови. «Не играет в шахматы, голубчик, тем лучше. Если да, примите поздравления. Должно быть очень удобно иметь целые дивизии совершенно достойных доверия субъектов. Но у нас положение похуже. Мы очень редко уведомляем рядовых о стратегических замыслах высшего командования. Девица ощущала себя героиней, бойцом лихого истребительного отряда и преисполнилась надлежащей доблести». Я перевел дыхание и объявил двойной шаг. «А всего-то и требовалось на несколько часов убрать Леонардо с дороги, чтобы не путался под ногами. Знай, Марта, настоящую причину, работал бы без должного воодушевления и вопросами терзалась. Ах, ох, зачем да почему, да чего ради? А вопросов нам хотелось по возможности не слышать, пока дело не окончится». «Тогда поясни, кого караулил с дальнобойным ружьем в лапах, на дереве пристроившись?» Я состроил разочарованную мину, скосил глаза, обозрел Марту, хмыкнул. «При обычных обстоятельствах задание поручили бы хорошо обученному агенту женщине, и та спаслась бы самостоятельно, или не спаслась, уж как повезла бы удача. Наши сотрудники умеют постоять за себя и вывернуться из любой передряги, коль скоро не умеют их печаль, их забота». Номер первый положил ногу на ногу, начиная внимать с неподдельным любопытством. Номер второй оставался безучастен, по крайней мере, внешне. «Но тут вынужденно прибегли к услугам любителя. Просто потому, что мисс Борден была наилучшей, совершенной и всецело неотразимой наживкой. Дочь Артура Бордена». Охранник прищурился. «Только, — продолжал я, — Профессиональная подготовка по наследству не передается».